нашего века. Для этого он отметал все лишнее со своего пути, все, что могло помешать ему в творчестве, а иногда бросал кость в своре, которая с таким усердием всю жизнь его травила, подписывая векселя в виде статей и писем, которых не читал. Знал, что все равно не отстанут, но отнимут отпущенное ему судьбою время. Помешают, не дадут написать, воплотить в звуки то, что разрывало ему душу. Выступая на собраниях, разных пленумах, не придавая значения этим выступлениям, торопясь скорее к своему письменному столу. Зато те, кто заставлял его делать это, придавали словам Шостаковича очень большое значение. Сразу после смерти Дмитрия Дмитриевича, через несколько месяцев, советское правительство предъявило векселя Шостаковича к оплате. В Советском Союзе вышел альбом пластинок «Говорит Шостакович», где собраны его публичные высказывания в разные годы жизни. Как торопится власть замести следы медленного убийства великого человека. Но как они заблуждаются, думая, что обвив Шостаковича лепкой паутиной и всучив ему партбилет, они создали из него нужный им образ верного коммуниста, славящего в своих выступлениях советскую власть. Именно эти-то высказывания, идущие вразрез со всем его творчеством и всей его жизнью, позорный и яркий документ, свидетельствующий об извращении и подавлении личности коммунистическим режимом. И все же, пройдя через все глумления над своим талантом, он остался верным своему народу, который всегда отдавал его на заклание. Непонятно, как с его темпераментом, его нервной утонченностью он не покончил жизнь самоубийством. Какая сила спасла его от этого шага? А может быть, он побоялся Бога? Бог не принимает душу самоубийцы. Это есть у него в 14-й симфонии у сопрано «Три лилии на могиле моей без креста». На репетициях на него страшно было смотреть. С такой мучительной углубленностью в самого себя слушал он эту часть. Дмитрий Дмитриевич никогда не говорил о вере. Но, как всякий большой художник, конечно, чувствовал в себе Бога. Он часто говорил «все от Бога». Это не было в его устах лишь фразой. И он умер бы уже давно, если бы не Бог, даровавший ему могучий талант и возложивший на него обязанность описать все, чему свидетелем он будет, тот тернистый путь, которым идет Россия. И Шостакович нес свой крест, изнемогая под его тяжестью, но выполнил свой долг до конца. Во всех своих произведениях он гневно разоблачает зло, скорбит, глубоко страдает. Сколько протеста в его симфониях, в этих бессловесных монологах, какой трагической встает перед нами Россия, и сколько в них боли и мучений за свой униженный народ. Если музыка может быть антикоммунистической, то я бы именно так назвала музыку Шостаковича. Когда я услышала его пятую симфонию у Вашингтонского оркестра в гениальной интерпретации Ростроповича-дирижера, я вдруг физически почувствовала, что рушится мир, что меня сейчас уничтожит катящаяся на меня раскаленная лава эмоций, что растопчет, вобьет меня в землю несущееся стадо озверевших, потерявших человеческий облик людей. Чтобы не закричать от охватившего меня ужаса, я зажала ладонью рот и буквально вросла в свое кресло. Казалось, еще мгновение и не выдержит, разорвется сердце. Да, без имени Шостаковича нет истории советского государства.